Глава 31. Лариса. Два рабочих дня у Зои пролетели незаметно. В четверг рано утром позвонила Лариса, юрист. «Я вчера к твоему муженьку в больницу заскочила, вот только не удалось мне с ним поговорить. До меня его уже навестило двое товарищей. В тот момент, когда я заглянула в палату, он бился в истерике и швырялся вещами. От медперсонала мне удалось узнать, что у него сгорела машина». «Ты мне про это ничего не говорила», — сказала юрист. «Я думала, это к разводу не относится», — ответила Зоя, собираясь на работу. «Все, что касается имущества, относится к разводу. Рассказывай, что это за история». Зоя вкратце поведала о сгоревшем автомобиле. «А страховка на него была?» — поинтересовалась Лариса. «Не знаю, он мне об этом не говорил». «Как не вовремя сгорела машина», — вздохнула женщина. «Но, с другой стороны, он с ней ничего не успеет сделать, а половину компенсации я смогу стрясти с твоего почти бывшего супруга. Главное, чтобы он рассудком не повредился за это время, а то что-то он вчера был совсем не очень. Еще увезут его на долечивание в психушку. Нам психбольные товарищи не нужны». «Это не похоже на Бориса. Он всегда был сдержанным на людях», — удивилась Зоя. «Болезнь людей не делает лучше и не украшает. Тем более по голове ему знатно прилетело. Ладно, сегодня попробую к нему попасть, если, конечно, пустят. Есть еще что-то по имуществу, о чем я должна знать?» — спросила Лариса. «Да вроде все», — пожала плечами Зоя. «Может, дача какая или домик в деревне?» — поинтересовалась она. «Нет, ни того, ни другого. Ну, или я не знаю», — ответила Зоя. «Ясно. Тогда до связи». «До связи». Вечером опять позвонила Лариса, сообщила, что к ее мужу никого не пускают. «Говорят, что посещения вредят его здоровью», — сказала она. «Вел бы себя как человек, и не было бы этих посещений. Хотелось бы, чтобы его выписали до развода». «А без него не разведут?» — спросила Зоя. «Нет, у вас же общие дети и раздел имущества. В первый раз его присутствие обязательно». «А если он не захочет разводиться?» — испугалась Зоя. «Тогда мы его посадим», — ухмыльнулась юристка. «И вас все равно разведут». «Прям вот так и посадим?» — удивленно спросила Зоя. «Ага. Там я на него материалы собрала. На несколько лет хватит. Можно и дело со сгоревшей машиной на него повесить». «А может, не надо?» — тихо прошептала Зоя. «Надо, Зоя, надо. Или пусть все этому недомужику достанется и его сумасшедшей бабе? А ты будешь ютиться в маленькой квартирке с сыновьями, рвать жилы, чтобы их прокормить и поставить на ноги». Зоя молчала. Она была наслышана, как хорошо сидеть в колонии. «Вот ты меня как-то спрашивала, зачем мне это нужно. Так вот, могу рассказать историю из моего детства, если, конечно, тебе это интересно», — сказала Лариса. «Интересно». «Мы жили в коммуналке, вчетвером в двух комнатах. Отец снюхался с соседкой. В один непрекрасный день мы пришли домой с сестрой из школы, а у нас в комнате нет ничего. Вторая комната закрыта на амбарный замок. Отец забрал все, понимаешь? Абсолютно все. На стенах только фотографии остались. Не знаю, зачем ему понадобились наши учебники и тетради, но он вывез или вынес все из комнаты, в том числе и наши трусы с майками и школьной формой». «Ужас какой!» — поразилась Зоя. Соседнюю комнату он закрыл и уехал вместе с соседкой в неизвестном направлении. С предприятия он уволился. Мать его искала, но так и не нашла. Соседи, знакомые, родственники помогли нам с мебелью, вещами. Кто-то отдал старый диван, железную кровать и тумбу. Тогда люди сами бедно жили, чем смогли, тем и помогли. Мать сначала держалась, а потом ушла в депрессию. Днями и ночами лежала на кровати, отвернувшись к стене, ничего толком не ела. Похудела на несколько десятков килограммов. На работе ее уволили за прогулы. Нас с сестрой подкармливали соседи. Мы даже не понимали, что с ней творится. Кто бы знал тогда, что такое депрессия? Тоскует, горюет, с ума сошла от горя. Вот что мы думали с сестрой, — продолжила рассказывать Лариса. «Вас не забрали в детдом?» — удивилась Зоя. «Нет, раньше все по-другому было. Мы с сестрой собирали бутылки, сдавали, кое-какие деньги у нас были. На булку с кефиром хватало и на тетрадки с ручками». Бабка пыталась вразумить мать, но она ни на что не реагировала. «Тогда бабушка забрала младшую сестру, а меня оставила в коммуналке. Сказала, что двоих не потянет, а я уже взрослая, сама справлюсь. Ну, хоть сестру забрала, и то ладно». «Сколько вам было лет?» 12. Однажды я пришла из школы, а мать висит в петле на крюке от люстры и ногами дрыгает. Видать, только залезла. Я ее за ноги схватила, держала и орала на всю квартиру, пока соседи не прибежали и не помогли ее снять. Ее в психушку, меня к бабке. Я тогда себе поклялась, что буду искоренять таких уродцев под корень. Вот твой Борис, та еще тварюга. Так что, Зоя, если ты сама за себя не постоишь, то я сама за тебя постою, а ты просто не мешай мне делать мою работу, — тихо сказала Лариса. Ясно? «Да», — кивнула ошарашенная Зоя. «Вот и умничка». «А что стало с матерью? И увидели ли вы отца потом?» «Мать из больницы выписали через полгода. Она приехала за нами. Так и осталась жить с нами и бабкой. Комнату в коммуналке сдала, чтобы хоть какие-то деньги нам были. От отца ни вестей, ни алиментов. Потом он как-то нашел меня». Я уже взрослая была, только на работу устроилась помощником юриста. Молодая, горячая. Он хотел наладить общение, а я ему в морду плюнула. Сестра младшая до сих пор с ним связь поддерживает, а я не могу. Как его вижу, так перед глазами дергающиеся материны ноги. Лариса говорила с горечью. «А мама жива?» «Жива, на пенсии. Садик у нее, огородик. Ты извини, у меня тут звонок по второй линии. Зойка, ты жалость свою закопай где-нибудь. Он тебя с детьми не пожалел и не пожалеет. Посмотришь, каким он станет, когда его к ногтю прижмешь. Все, пока, до связи», — сказала юристка. «До связи». После этого разговора у Зои на душе было муторно и нехорошо. Борис хотя бы не вывез мебель и вещи из квартиры. Хотя кто его знает, что бы он сделал, не упади ему та самая банка на голову. «Может, тоже все бы выгреб из дома подчистую»,